Глава 13. Алиса Пинчон. Однажды достопочтенный Гервасий Пинчон прислал слугу к молодому плотнику Мэтью Моулу, чтобы он немедленно явился в дом о семи шпилях. «На что я понадобился твоему господину?» — сказал плотник черному слуге мистера Пинчона. «Разве в доме есть какая починка?» «Это может быть, только мой отец не виноват. Он хорошо сработал дом. Я читал надпись на памятнике старого полковника не далее, как в прошлую субботу, и рассчитал, что дом стоит уже 37 лет. Не мудрено, что нужно починить где-нибудь кровлю». «Не знаю, что господину нужно», — отвечал негр Сципион. «Дом очень хороший, видно, так думал и старый полковник Пинчон, а то зачем бы старику бродить да пугать бедного негра?» «Добро, добро, приятель Сципион. Скажи своему господину, что я иду», — сказал плотник, смеясь. «Для починки не найти ему лучшего мастера». «Так в доме не чисто? Надобно взять мастера побойче меня, чтобы выжить привидение из семи шпилей». «Если б даже и полковник присмирел», — прибавил он, бормоча сквозь зубы, «так мой старый дед, колдун, точно не оставит в покое Пинчонов, пока будут стоять стены этого дома». «Что ты ворчишь себе там под нос, Мэтью Моул?» — спросил Сципион. «И зачем ты смотришь на меня так косо?» «Ничего, черномазый», — отвечал плотник. «Ты разве думаешь, что на тебя никто не должен косо глядеть? Ступай и скажи своему господину, что я иду. А если встретишь мистрис Алису, его дочь, так передай ей от Мэтью Моула низкий поклон. Она вывезла из Италии смазливое личико. Смазливая, нежная и гордая — это Алиса Пинчон». «Он говорит о мистрис Алисе», — воскликнул Сципион, вернувшись. «Ничтожный плотник! У него нет больше дела, как только таращить на нее глаза!» Надобно знать, что этот молодой плотник Мэтью Моул был мало понимаем и не слишком многими любим в этом доме. Не потому, впрочем, чтобы что-нибудь было известно о нем предосудительное, или чтобы он считался плохим и ленивым мастером в своем ремесле. Отвращение, именно отвращение, с которым многие на него смотрели, было отчасти следствием его собственного характера и поведения, а отчасти перешло к нему по наследству. Он был внуком Мэтью Моула, одного из первых поселенцев города, прославившегося страшным колдовством. Этот старик пострадал вместе с другими, подобными ему. Несмотря, однако, на то, суеверный страх остался в памяти народа неразрывно связанным с именами пострадавших за ужасное преступление – колдовство. И многие были уверены, что могилы не в состоянии были удерживать этих мертвецов, брошенных наскоро в землю. В особенности же толковали о старом Мэтью Моуле, который будто бы так же мало затруднялся подняться из своей могилы, как обыкновенный человек встать с постели, и был видим так часто в полночь, как живые люди среди белого дня. Этот злокачественный чародей, которого виселица, по-видимому, вовсе не исправила, по старой привычке бродит привидением по дому, называемому «домом о семи шпилях», на хозяина которого он имел неосновательную претензию за поземельный доход. Дух, как видите, с упорством, которое было отличительным свойством живого Мэтью Моула, настаивал на том, что он был законный владетель места, на котором был построен дом. Он требовал, чтобы упомянутый поземельный доход с того самого дня, когда начали рыть погреб, был выплачен ему сполна, или же отдан сам дом. В противном случае он, мертвец-кредитор, будет вмешиваться во все дела Пинчонов и причинять вред им на каждом шагу, хоть бы прошла 1000 лет по его смерти. История, пожалуй, нелепая, но она не казалась невероятной тем, кто помнил, какой непоколебимый упрямец был этот старикан Мэтью Моул. Внук колдуна, молодой Мэтью Моул, по общему мнению, наследовал некоторые из подозрительных свойств своего предка. Странно сказать, сколько нелепых толков ходило в народе об этом молодом человеке. Говорили, например, что он обладает чудной силой вмешиваться в человеческие сновидения и располагаться в них по своей прихоти, совершенно как дирижер в театре. Много было рассказов между соседями, особенно же между соседками, о том, что они называли волшебным глазом Моулов. Некоторые говорили, что он может проникать в человеческий ум. Другие, что чудесной силой своего зрения он может заставить, кого захочет, думать по-своему или, если ему угодно, послать человека к своему деду на тот свет. Еще некоторые уверяли, что у него так называемый «недобрый глаз», и что он может повредить урожаю хлебов и высушить ребенка, как египетскую мумию. Но всего больше вредили молодому плотнику в общем мнении, во-первых, осторожность и суровость врожденного его характера, а во-вторых, то, что он удалился от церкви и навлек на себя подозрения в еретических мнениях относительно религии. Получив требования мистера Пинчона, плотник окончил только небольшую работу, которая была у него в руках на ту пору, и отправился в дом о семи шпилях. Это замечательное здание, несмотря на несколько устаревшую архитектуру, было все еще одним из лучших городских домов. Настоящий владелец его, Гервасий Пинчон, говорят, не любил, однако, его вследствие тяжелого впечатления, произведенного на него в детстве внезапной смертью его деда. Подбежав однажды к полковнику, чтобы взобраться к нему на колени, мальчик вдруг заметил, что старый пуританин был мертв. Достигнув возмужалости, мистер Пинчон посетил Англию, женился там на богатой леди и потом провел несколько лет отчасти на родине своей матери, а отчасти в разных городах европейского материка. В течение этого периода наследственный дом его был предоставлен в распоряжение одного родственника, которому вменено было в обязанность поддерживать его в первоначальном виде. Этот договор был выполняем в такой точности, что теперь, когда плотник приближался к дому, опытный глаз его не мог открыть в нем никаких признаков повреждения. Пики семи шпилей остроконечно стремились кверху. Гонтовая крыша была непроницаема для дождя. И блестящая штукатурка покрывала сплошь наружные стены и сверкала в лучах октябрьского солнца так, как будто она была сделана только неделю назад. Дом был полон жизни и напоминал своим привлекательным видом веселое выражение на человеческом лице. С первого взгляда было заметно, что его населяет большое шумное семейство. В ворота проехал на задний двор большой воз дубовых дров. Дородный повар, а может быть и дворецкий, стоял у боковой двери и торговался с поселянином за несколько привезенных в город на продажу индейек и кур. Время от времени горничная, чисто одетая, а иногда и лоснящееся черное лицо невольника, выглядывали в окно из нижнего этажа. В одном открытом окне во втором этаже наклонялась над горшками прелестных и нежных цветов чужеземных, но которые никогда не знали более приветливого солнца, как осеннее солнце Новой Англии, молодая леди, тоже чужеземная, как цветы, и столь же прелестная, столь же нежная, как они, и ее присутствие сообщало невыразимую грацию и что-то обворожительное всему зданию. Сам по себе это был только крепкий, весело глядящий дом, и он казался предназначенным в качестве жилища хозяину, который мог устроить свою главную квартиру в переднем шпиле, а остальные распределить между своими шестью сыновьями. Огромная же труба посередине должна была выражать символически гостеприимное сердце старика, которое согревает всех детей и делает одно великое целое из семи небольших меньших сердец. На переднем шпиле находились солнечные часы, и плотник, подойдя к нему, поднял голову и заметил, который час. «Три часа», — сказал он сам себе. «Отец мой говорил, что эти часы поставлены были только за час до смерти полковника. Как верно показывают они время 37 лет. Тень ползет да ползет себе, и все смотрит через плечо солнечному свету». Ремесленнику вроде Мэтью Моула приличнее было бы явиться по зову джентльмена на задний двор, где обыкновенно принимали слуг и рабочих, или, по крайней мере, пройти в боковую дверь, куда являлся лучший класс торговцев. Но в натуре плотника было много гордости и грубости. А в эту минуту, сверх того, его сердце горько чувствовало наследственную обиду, потому что, по его мнению, огромный Пинчонов дом стоял на почве, которая должна была бы принадлежать ему. На этом самом месте, подле ключа свежей прекрасной воды, его дед повалил несколько сосен и срубил себе хижину, в которой родились его дети. И полковник Пинчон вырвал у него право на владение этой землей только из окостеневших рук. Итак, молодой Мэтью Моул подошел прямо к главному входу под порталом из резного дуба и застучал так громко железным молотком, как будто сам старый колдун стоял у порога. Черный Сципион поспешил на стук в попыхах и с изумлением вытаращил белки своих глаз, увидя перед собой плотника. «Боже, помилуй нас! Что за важная персона этот плотник?» — проворчал про себя негр. «Можно подумать, что он колотит в дверь своим самым большим молотком». «Ну вот я», — сказал сурово Моул, — «в какую комнату идти к твоему господину?» Когда он вошел в дом, из одной комнаты второго этажа вдоль коридора неслась приятная меланхолическая музыка. То были слышны клавикорды, которые Алиса Пинчон привезла с собой из-за моря. Прелестная Алиса посвящала большую часть своего девичьего досуга цветам и музыке, хотя цветы, как всегда, скоро увидали, а ее мелодии часто бывали печальны. Она была воспитана в иностранных государствах и не могла любить новоанглийского образа жизни, который никогда еще не развил ничего прекрасного. Так как мистер Пинчон ожидал Моула с нетерпением, Сципион, не теряя времени, провел к нему плотника. Комната, в которой сидел этот джентльмен, была так называемая разговорная, умеренной величины, обращенная в сад, который оттенял отчасти ее окна ветвями плодовых деревьев. Эта особенная комната мистера Пинчона была убрана щегольской и дорогой мебелью, вывезенной преимущественно из Парижа. Пол был покрыт ковром, роскошь в то время необыкновенная, так искусно и богато вытканным, как будто он состоял из живых цветов. В одном углу стояла мраморная женщина, которой собственная красота служила единственным и достаточным украшением. Несколько портретов, казавшихся старыми и отличавшихся мягким тоном своего колорита, висело на стенах. Подле камина стоял большой прекрасный шкаф красного дерева, выложенный по углам слоновой костью. Старинная вещь, купленная мистером Пинчоном в Венеции. В этом шкафу хранил он медали, древние монеты и разные мелкие и дорогие редкости, собранные им во время путешествия. Сквозь все, однако, эти разнообразные украшения видны были первоначальные характерные черты комнаты, ее низкий потолок с перекладинами и печка со старинными голландскими изразцами. Это была эмблема ума, заботливо снабженного иноземными идеями и искусственно утонченного, но не сделавшегося от того ни шире, ни даже изящнее. Два предмета казались всего больше не на своем месте в этой прекрасно убранной комнате. Один — большая карта или землемерский план земель и лесов, начерченный, по-видимому, уже очень давно, почерневший от дыма и засаленный кое-где пальцами. Другой предмет был портретом сурового старика в пуританском костюме, написанном грубою, но смелой кистью и с замечательно сильным выражением характера в лице. У маленького столика, перед горящими английскими морскими углями, сидел мистер Пинчон и пил кофе, которому он приобрел привычку во Франции. Это был очень красивый мужчина средних лет, по реке, спускавшимся локонами на плечи. Кафтан его был из синего бархата, с галунами по обшлагам и вокруг петель, а длинный его камзол сверкал в отсвете горевшего в камине огня своим золотым шитьем. При входе Сципиона, который ввел к нему плотника, мистер Пинчон немного повернулся, но потом принял свое прежнее положение и продолжал медленно допивать чашку кофе, не обращая внимания на гостя, за которым он посылал. Он не намерен был выказывать грубости, он покраснел бы от такого поступка. Но ему не приходило в голову, чтобы человек в положении Моула имел претензию на его учтивость или сколько-нибудь о ней заботился. Плотник, однако, подошел прямо к камину и встал так, чтобы смотреть в лицо мистеру Пинчону. «Вы за мной присылали», — сказал он. «Не угодно ли вам объяснить, в чем ваша нужда? Мне нельзя терять времени». «Я виноват», — сказал спокойно мистер Пинчон. «Я не намерен был отнимать у тебя время без вознаграждения. Тебя зовут, я думаю, Моул. Томас или Мэтью Моул. Ты сын или внук мастера, который строил этот дом?» «Мэтью Моул», — отвечал плотник. «Сын того, который построил этот дом, внук настоящего владельца земли». «Я знаю тяжбу, на которую ты намекаешь», — заметил мистер Пинчон с невозмутимым равнодушием. «Я очень хорошо знаю, что мой дед был принужден прибегнуть к помощи закона для поддержания своего права на землю, на которой построено это здание. Не станем возобновлять спора по этому предмету. Дело это было решено в свое время, совершенно справедливо, разумеется, и во всяком случае невозвратно. Хотя это довольно странно, есть тут одно обстоятельство, о котором я хочу с тобой поговорить. И эта старая вражда, говорю не в обиду тебе, эта раздражительность, которую ты сейчас обнаружил, также не совсем чужда делу. Если вам на что-нибудь нужно, мистер Пинчон, — сказал плотник, — мое естественное чувство обиды, так извольте, пользуйтесь им. «Ловлю тебя на слове, приятель Моул», — подхватил владетель семи шпилей с улыбкою. «Твоя наследственная досада, прав ты или нет, может иметь влияние на мои дела. Ты, я думаю, слыхал, что род Пинчонов со времен моего деда до сих пор еще доказывает непризнанное право на обширные земли на Востоке». «Часто слыхал», — отвечал Моул, и при этом, говорят, на его лице мелькнула улыбка. «Часто слыхал от отца». «Это право», — продолжал мистер Пинчон, помолчав с минуту, как будто размышляя, что бы такое значил смех плотника. «Это право готово было уже быть признано перед смертью моего дедушки. Люди, знакомые с ним близко, знали, что он не такой был человек, который бы затянул дело, встретив какое-нибудь затруднение. Напротив, полковник Пинчон был вполне человек практический, очень хорошо знакомый с общественными и частными делами и не мог обольщать себя неосновательными надеждами или решиться на план, который было бы невозможно исполнить. Поэтому надобно полагать, что у него были основания, неизвестные его наследникам, добиваться с такой уверенностью успеха в притязании на восточные земли. Словом, я уверен, и мои советники-юристы соглашаются с моим мнением, подтверждаемым притом до некоторой степени и фамильными нашими преданиями. Я уверен, что дед мой владел каким-то актом, необходимым для решения этого дела. Но этот акт исчез с того времени. «Весьма быть может», — сказал Мэтью Моул. И опять, говорят, на лице его мелькнула мрачная улыбка. «Но что общего может иметь плотник с великими делами дома Пинчонов?» «Может быть, ничего», — отвечал мистер Пинчон, — «а может быть и много общего». Тут они долго толковали между собой о предмете, интересовавшем владельца дома о семи шпилях. Народное предание уверяет, хотя мистер Пинчон несколько затруднялся относительно рассказов, по-видимому, столь нелепых, что будто бы между родом Моула и этими обширными, недоступными еще для Пинчонов восточными землями существовали какая-то связь и взаимная зависимость. Говорили обыкновенно, что старый колдун, несмотря на то, что был повешен, в борьбе с полковником Пинчоном взял над ним перевес, потому что взамен одного или двух акров земли он захватил в свои руки право на обширные восточные земли. Одна очень старая женщина, умершая недавно, часто употребляла метафорическое выражение во время вечерних посиделок, что множество миль пинчоновских земель похоронено в могиле старого Моула. хотя эта могила занимала маленький уголок между двух скал у вершины висельного холма. Кроме того, когда юристы разыскивали след потерянного документа, в народе пошли толки, что этот документ найдут только в руке колдуна, давно превратившегося в скелет. Этой нелепости проницательные юристы придали такую важность, впрочем, мистер Пинчон не сообщил об этом плотнику, что решились отрыть потихоньку могилу старого Моула. Но ничего не было найдено. Увидели только, что правой руки скелет не имел вовсе. Замечательны, однако, были в народных толках намеки, впрочем, сомнительные и неопределенные, на участие в пропаже документа сына колдуна Моула, отца молодого плотника. В этом случае сам мистер Пинчон мог подтвердить отчасти факт собственным свидетельством. Он был в то время еще ребенком, однако помнил, или ему казалось, что он помнит, что отец Мэтью Моула в день смерти полковника что-то чинил в той самой комнате, в которой он теперь разговаривал с плотником. Он даже ясно припоминал, что некоторые бумаги, принадлежавшие полковнику, были разбросаны в это время по столу. Мэтью Моул понял высказанное этим воспоминанием подозрение. «Отец мой», — сказал он, но все-таки с загадочной мрачной улыбкой на лице, «отец мой был человек честный. Он не унес бы ни одной из этих бумаг, даже если б этим мог возвратить свои утраченные права. Я не стану перебрасываться с тобой словами», — заметил воспитанный за границей мистер Пинчон с надменным спокойствием. «Мне не пристало сердиться на тебя за какую-нибудь грубость в отношении к моему деду или ко мне. Джентльмен, желая иметь дело с человеком твоего звания и образованности, должен наперед рассчитать, стоит ли цель неприятностей. В настоящем случае она стоит». Вслед за этим он возобновил разговор и предлагал плотнику значительные суммы денег, если он даст ему объяснение, которые помогут отыскать документ, с которым связано обладание восточными землями. Мэтью Моул долго, говорят, выслушивал равнодушно эти предложения, но, наконец, странно как-то засмеялся и спросил, согласен ли будет мистер Пинчон отдать ему за этот столь важный документ землю, принадлежавшую старому колдуну, состоящим на ней теперь домом о семи шпилях. Здесь странное прикаминное предание, которого я придерживаюсь в своем рассказе, не передавая всех его причудливостей, говорит о весьма странном поведении портрета полковника Пинчона. Портрет этот, надобно вам знать, был, по общему мнению, так тесно связан с судьбой дома и просто-таки магически прикреплен к стене, что если б его снять, то в ту же самую минуту все здание рухнуло бы и превратилось в кучу пыльных развалин. Во время предшествовавшего разговора между мистером Пинчоном и плотником он хмурился, сжимал кулак и подавал другие подобные знаки чрезвычайного раздражения, не обращая на себя внимания ни одного из собеседников. Наконец, при дерзком предложении Мэтью Моула уступить ему семишпильный дом, он потерял всякое терпение и выразил явную готовность выскочить из рамы. Но о таких невероятных приключениях говорится только в прикаминных сказках. «Отдать дом!» — воскликнул мистер Пинчон, будучи в изумлении от такого предложения. «Если б я это сделал, то мой дед не лежал бы спокойно в своем гробу». «Да он и без того не лежит, если правду толкуют в народе», — заметил спокойно плотник. «Но это дело касается более его внука, чем Мэтью Моула. Других условий у меня нет». Хотя мистер Пинчон находил сперва невозможным согласиться на предложение Моула, однако, подумав о нем с минуту, согласился, что об этом можно, по крайней мере, рассуждать. Сам он не питал особенной привязанности к дому, и проведенное здесь детство не было для него соединено с приятными воспоминаниями. Напротив, по истечении 37 лет присутствие его покойного деда все еще как будто омрачало стены дома, как в то утро, когда он, будучи мальчиком, с ужасом увидел нахмуренного старика, сидящего в кресле мертвым. Сверх того, долгое пребывание мистера Пинчона в иностранных государствах и знакомство со многими наследственными замками и палатами в Англии и с мраморными итальянскими дворцами заставили его смотреть с пренебрежением на дом о семи шпилях, как в отношении великолепия, так и в отношении удобства. Это был дом, совершенно не соответствовавший образу жизни, какой должен был вести мистер Пинчон, получив свои поземельные права. Управитель его мог снизойти до того, чтобы здесь поселиться, но ни в каком случае сам владелец огромного имения. Он намерен был в случае успеха вернуться в Англию. Даже правду сказать, и теперь он не решился бы жить в доме о семи шпилях, если бы его собственное состояние и состояние его покойной жены не начали подавать признаков истощения. Удаясь тяжба по поводу восточных земель, доведенная некогда почти до окончательного выигрыша, тогда бы владения мистера Пинчона, которые надо было бы мерить не акрами, а милями, сравнялись бы с иным графством и дали бы ему право ходатайствовать о титуле. Лорд Пинчон или граф Вальдо. Каким образом мог такой человек заключить себя в жалком пространстве старого дома? Словом, когда мистер Пинчон бросил на дело более обширный взгляд, условия плотника показались ему настолько умеренными, что он едва мог удержаться от смеху. Ему было даже стыдно после предыдущих размышлений предлагать какое-нибудь сокращение столь умеренной награды за огромную услугу, которую брались ему оказать. «Хорошо, я согласен на твое предложение, Моул», — сказал он. «Доставь мне документ, который поможет мне выиграть тяжбу, и дом о семи шпилях твой». По одним сказаниям об этом происшествии между мистером Пинчоном и внуком колдуна был составлен юристом формальный контракт и подписан ими в присутствии свидетелей. Другие говорят, что Мэтью Моул удовольствовался частным письменным обязательством, в котором мистер Пинчон ручался своей честью и добрым именем исполнить заключенные между ними условия. После этого хозяин дома велел подать вина и выпил по рюмке со своим гостем в подтверждении сделки. В продолжении всего предшествовавшего разговора портрет старого пуританина продолжал обнаруживать знаки своего неудовольствия, но без всякого действия на присутствовавших, кроме разве того, что когда мистер Пинчон ставил на стол пустую рюмку, ему показалось, что его дед нахмурился. «Этот херес для меня слишком крепок. Он всегда действует на мою голову», — сказал он, посмотрев с некоторым удивлением на картину. «Когда вернусь в Европу, я ограничусь самыми хорошими итальянскими и французскими винами. Лучшие из них не терпят перевозки. Милорд Пинчон может тогда пить какое угодно вино и везде, где ему вздумается», — отвечал плотник, как будто он был советником в делах мистера Пинчона. «Но, во-первых, сэр, если вы желаете получить известие об этом потерянном документе, то я должен просить у вас позволения поговорить немного с вашей прелестной дочерью Алисою». «Ты с ума сошел, Моул!» — вскричал мистер Пинчон надменно, и теперь уже гнев примешался к его гордости. «Что может иметь общего моя дочь с таким делом?» Действительно, эта новая просьба плотника поразила владельца семи шпилей сильнее даже, нежели спокойное предложение уступить ему дом. Для первого желания плотник, по крайней мере, имел очень легко объяснимое побуждение, но для второго, казалось, у него не было вовсе никакого повода. Несмотря на это, Мэтью Моул упорно настаивал, чтобы привели к нему молодую леди, и даже дал понять ее отцу таинственным намеком, который сделал дело значительно темнее прежнего, что получить путное сведение можно единственно только через посредничество такого чистого девственного ума, каким обладала прелестная Алиса. Не станем распространяться о затруднениях мистера Пинчона по отношению к его совести, гордости или отеческой любви. Скажем только, что он, наконец, велел просить к себе дочь. Он знал, что она находится в своей комнате и занята делом, которое не могло быть тотчас отложено в сторону, потому что в ту самую минуту, когда было произнесено имя Алисы, Ее отец и плотник услышали печальную и сладостную музыку ее клавикордов и меланхолическое звучание ее нежного голоса. Но Алиса Пинчон явилась к отцу немедленно. Говорят, что портрет этой молодой леди, написанный одним венецианским художником и оставленный ее отцом в Англии, достался нынешнему герцогу Деванширскому и теперь хранился в Честворте. И не потому, что оригинал его имел какое-нибудь особенное значение, но по совершенству самой живописи и высокому достоинству изображенной на нем красоты. Если когда-либо была рождена леди и отделена от толпы обыкновенных людей какой-то нежной и холодной величавостью, так это Алиса Пинчон. Но в ней было много чисто женского. В ней было много нежности или, по крайней мере, много нежных побуждений. Ради этих вознаграждающих достоинств великодушный человек простил бы ей всю ее гордость. Мало того, он, может быть, готов был бы лечь на пути ее и позволил бы легкой ножке Алисы наступить на его сердце. И за это самопожертвование он пожелал бы от нее, может быть, только простого признания, что он в самом деле мужчина и создан из той же самой, что и она, плоти. Когда Алиса вошла в комнату, ее взгляд упал прежде всего на плотника, который стоял посреди комнаты в своей зеленой шерстяной жакетке, в широких штанах, открытых на коленях, и с глубоким карманом для плотничьего аршина, конец которого торчал наружу. Он носил на себе такие же ясные признаки своего ремесла, как и мистер Пинчон, своего джентльменского достоинства. На лице Алисы Пинчон блеснуло чувство легкого одобрения. Она была поражена удивлением, которого нисколько не скрывала, вызванным пригожим видом, силой и энергией, которыми отличалась наружность Моула. Но плотник никогда не смог простить ей этого удивленного взгляда, хотя много нашлось бы людей, которые бы всю жизнь хранили о нем сладкое воспоминание. Видно, сам нечистый сделал мысли Мэтью Моула изощренными и помог ему проникнуть в настоящее выражение ее глаз. «Что она смотрит на меня, как будто я какое-нибудь дикое растение?» — подумал он, стиснув зубы. «Пусть узнает же она, есть ли во мне душа, и горе ей, если она встретит во мне душу сильнее собственной». «Батюшка, вы присылали за мной», — сказала Алиса голосом, сладким, как звуки клавикордов. «Но если вы чем-нибудь заняты с этим молодым парнем, так позвольте мне удалиться. Вы знаете, что я не люблю этой комнаты, хоть вы и украсили ее Клодом Лореном, чтобы будить в ней приятные воспоминания». «Погодите, пожалуйста, минутку, молодая леди», — сказал Мэтью Моул. «Я окончил дело с вашим отцом. Теперь надо начать с вами». Алиса посмотрела на своего отца с вопросительным удивлением. «Да, Алиса», — сказал мистер Пинчон с некоторым смущением. «Этот молодой парень, его зовут Мэтью Моул, говорит, насколько я его понимаю, что он может через твое посредство добыть известную бумагу. Это пергамент, который был потерян задолго до твоего рождения. Важность этого документа заставляет меня не пренебрегать никаким возможным, кроме самых невероятных, средством отыскать его. Поэтому ты меня обяжешь, милая моя Алиса, если согласишься ответить на вопросы этого человека по мере того, как они будут относиться к делу. Так как я остаюсь с тобой в комнате, ты не подвергнешься никакому грубому вопросу со стороны молодого человека. И по твоему малейшему желанию следствие, или как бы мы ни назвали этот разговор, будет тотчас же закончено». «Мистрис Алиса Пинчон», — заметил Мэтью Моул с величайшим почтением, но с полускрытым сарказмом во взгляде и выражении голоса, «без сомнения будет чувствовать себя совершенно безопасной в присутствии своего отца и под его покровительством». «Разумеется, я не могу чувствовать никакого опасения подле моего батюшки», — сказала Алиса с достоинством. «Я даже не понимаю, как может леди, верная самой себе, чувствовать страх от кого-либо или в каких-либо обстоятельствах». «Бедная Алиса, какое несчастное побуждение заставило тебя противопоставить себя таким образом, в смысле вызова на борьбу, силе, которой ты не в состоянии была постигнуть. «В таком случае, мистрис Алиса», — сказал Мэтью Моул, подавая ей кресло довольно грациозно для ремесленника. «Не угодно ли будет вам только сесть и сделать мне одолжение, хотя я и не заслуживаю этой чести, вперить свои глаза в мои?» Алиса на это согласилась. Она была очень горда. Не говоря обо всех преимуществах ее звания, прелестная девушка сознавала в себе силу, состоявшую в красоте, незапятнанной непорочности и предохранительном чувстве женственности, силу, которая должна была сделать ее сферу непроницаемую, если только она не изменит самой себе в глубине души. Она, может быть, знала инстинктивно, что какая-то злая сила стремится вторгнуться в ее ограду, и не уклонялась от борьбы с нею. Алиса противопоставила таким образом могущество женщины могуществу мужчины. Сравнение не всегда в пользу женщин. Между тем ее отец отвернулся в сторону и, казалось, был погружен в созерцание пейзажа Клода Лорена, на котором мглистая, проникнутая солнцем даль углублялась так далеко в старый лес, что ничего не было бы удивительного, если бы его фантазия потерялась в чарующих извилинах глубины картины. Но на самом деле картина занимала его так же мало в эту минуту, как и почерневшая стена, на которой она висела. Ум его был наполнен множеством странных рассказов, которые он слышал в детстве и которые приписывали таинственное дарование этим Моулам, из которых один находился теперь перед ним. Долгое пребывание мистера Пинчуна в чужих краях и отношения с умными и модными людьми, придворными, светскими и мыслящими, довольно поизгладили в нем грубых пуританских суеверий, от которых не мог быть свободен никто, родившийся в Новой Англии в тот ранний период ее существования. Но, с другой стороны, разве не все пуританское общество думало, что дед Моула был колдун? Разве не была доказана его виновность? Разве колдун не был казнен за нее? Разве не завещал ненависти к Пинчунам своему единственному внуку, который в эту минуту готов был оказать таинственное влияние на дочь неприятеля его дома? И не было ли это влияние тем, что называют волшебством? Повернувшись наполовину, он охватил одним взглядом фигуру Моула в зеркале. Плотник, стоя в нескольких шагах от Алисы, с поднятыми на воздух руками, делал такой жест, как будто направлял на девушку медленно двигающуюся огромную и невидимую тяжесть. «Остановись, Моул!» — воскликнул мистер Пинчун, подойдя к нему. «Я запрещаю тебе продолжать!» «Пожалуйста, батюшка, не мешайте молодому человеку», — сказала Алиса, не переменив своего положения. «Его усилия, уверяю вас, совсем безвредны». Мистер Пинчун опять обратил глаза к Клоду Лорену. Дочь, в противности его предосторожности, сама желает подвергнуться таинственному опыту. Он только согласился, но не неволил ее. И не для нее ли преимущественно он желает успеха в своем предприятии? Если только отыщется потерянный пергамен, то прелестная Алиса Пинчун с прекрасным приданным, которое он ей назначит, может выйти за английского герцога или за германского владетельного князя вместо какого-нибудь новоанглийского духовного лица или юриста. Эта мысль заставила честолюбивого отца согласиться в душе, что если волшебная сила необходима для исполнения этого дела, то пускай Моул вызовет ее. Чистота Алисы будет ее охраною. В то время, когда ум его был наполнен воображаемым великолепием, он услышал полупроизнесенное восклицание дочери. Оно было так слабо и неясно, что казалось только полужеланием произнести несколько слов, причем в таком неопределенном смысле, что невозможно было бы понять их. Все же, однако, это был зов на помощь. Он никогда в этом не сомневался. И хотя это был только шепот для его слуха, но этот шепот отдался громким, болезненным и много раз повторившимся эхом в его сердце. При всем том, на этот раз отец не обернулся к дочери. После некоторой паузы Моул первый прервал молчание. «Посмотрите на свою дочь», — сказал он. Мистер Пинчун быстро бросился вперед. Плотник стоял, выпрямившись против кресла Алисы, и указывал пальцем на девушку. Алиса пребывала в положении глубокого сна, с длинными черными ресницами, опущенными на глаза. «Вот она вам», — сказал плотник, — «говорите с ней». «Алиса, дочь моя!» — воскликнул мистер Пинчон. «О, моя Алиса!» Она не двигалась. «Громче!» — сказал Моул с усмешкой. «Алиса, проснись!» — вскричал отец. «Мне страшно видеть тебя в таком состоянии! Проснись!» Он говорил громко, с выражением ужаса в голосе, и говорил возле этого нежного уха, которое всегда было так чувствительно ко всякой дисгармонии. Но крик его, очевидно, не касался слуха дочери. Невозможно описать, какое чувство отдаленного, мглистого, недосягаемого пространства между ним и Алисой сжало душу отца, когда он увидел невозможность достигнуть ее сознания своим голосом. «Прикоснитесь лучше к ней», — сказал Моул. «Потрясите ее, да хорошенько. Мои руки слишком огрубели от обращения с топором, пилой и рубанком. А не то я помог бы вам». Мистер Пинчон взял дочь за руку и пожал ее с живостью взволнованного чувства. Он поцеловал ее с таким сердечным жаром, что ему казалось невозможным, чтобы она не почувствовала этого поцелуя. Потом, в какой-то досаде на ее бесчувственность, он потряс ее тело с такой силой, что через минуту боялся вспомнить об этом. Он отнял обнимавшие ее руки, и Алиса, тело которой при всей своей гибкости было бесчувственно, приняла опять то же положение, какое сохраняло прежде его попыток пробудить ее. В это время Моул переменил свою позицию, и лицо девушки повернулось к нему. Слегка, правда, но так, как будто сон ее зависел от его власти. Ужасно было видеть, как человек, столь приличный, как мистер Пинчон, осторожный и величавый джентльмен, забыл свое достоинство. Как его шитый золотом камзол дрожал и сверкал в блеске огня от конвульсивного раздражения, от ужаса и горя, терзавших прикрытое им сердце. «Негодяй!» — вскричал мистер Пинчон, грозя кулаком Моулу. «Ты вместе с дьяволом отнял у меня дочь мою! Отдай мне ее, исчадие старого колдуна, или тебя потащим на висельный холм по следам твоего деда!» «Потише, мистер Пинчон», — сказал плотник спокойно, — «потише. Разве я виноват, что вы позвали сюда свою дочь в надежде добыть лист пожелтевшего пергамента? Перед вами вот сонная мистрис Алиса. Позвольте же теперь попробовать Мэтью Моулу испытать, так ли она будет покорна мне, как вам». Он обратился к ней, и Алиса отвечала ему тихим, покорным голосом, склонив к нему голову, как пламя факела, указывающее направление ветра. Он махнул ей рукой, и Алиса, встав с кресла наобум, но без всякой нерешимости, как бы стремясь к своему неизбежному центру тяготения, подошла к нему. Он махнул ей назад, и Алиса, отступая от него, упала в свое кресло. «Дело сделано», — сказал Мэтью Моул. «Узнать мы ничего не можем». Сказка о чарах плотника, если только их можно так назвать, употребленных им для открытия потерянного документа, продолжается странным и по временам ужасным рассказом. В продолжении своего усыпления Алиса описала три образа, которые представлялись ее взору. Один был пожилой джентльмен с выражением достоинства в осанке и с суровым лицом, одетый, как бы по какому-то торжественному случаю, в костюм из темной дорогой материи, но с большим кровавым пятном на богато вышитом воротнике. Другой был тоже пожилой человек, одетый просто, с мрачной и злобной физиономией и порванной веревкой на шее. Третий — человек моложе первых двоих, но старше средних лет. Он носил толстую шерстяную тунику, кожаные штаны, и плотничий аршин торчал из его бокового кармана. Эти три привидения знали взаимно, где находится потерянный документ. Один из них, тот, что с кровавым пятном на воротнике, казалось, если только не обманывали его движения, имел документ в своем непосредственном хранении. но два таинственных его товарища не давали ему освободиться от своей обязанности. Наконец, когда он обнаружил намерение объявить свою тайну так громко, чтобы быть услышанным в мире смертных, товарищи его стали бороться с ним и закрывать ему руками рот, и тогда на его воротнике показывалось свежее кровавое пятно. После этого две просто одетые фигуры смеялись и подшучивали над пристыженным старым джентльменом, указывая на пятно пальцами. Тут Моул обратился к мистеру Пинчону. «Он никогда не будет открыт», — сказал он. «Хранение этой тайны, которая, будучи объявлена, обогатила бы потомство вашего деда, составляет часть его наказания за гробом. Он должен таиться с нею до тех пор, пока она потеряет всякую цену, поэтому дом о семи шпилях остается при вас. Это наследство куплено так дорого, что его опасно принять от полковникова потомства». Мистер Пинчон пытался что-то сказать, но от страха и потрясения чувств в горле его послышалось только какое-то урчание. Плотник засмеялся. «Ага, почтенный господин, это вы пьете кровь старого Моула», — сказал он насмешливо. «Колдун, зачем ты овладел моей дочерью?» — вскричал Пинчон, получив способность говорить. «Отдай мне ее назад и ступай себе своей дорогою, и чтобы мы никогда больше не встречались». «Ваша дочь», — сказал Мэтью Моул, — «да она также и моя. Чтобы не быть слишком грубым с прелестной мистрис Алисой, я предоставляю ее вашей опеке. Впрочем, не буду уверять вас, что она не будет иметь больше случая вспомнить о плотнике Моуле». Прелестная Алиса Пинчон очнулась от своего странного обморока. Она не сохранила ни малейшего воспоминания о своих видениях. Она как будто забылась только в минутном мечтании и возвратилась к сознанию действительной жизни почти в такое же короткое время, в какое потухающий пламень в камине вспыхивает с прежней живостью после мгновенного угасания. Узнав Мэтью Моула, она приняла вид несколько холодного, но кроткого достоинства, тем более что на лице плотника остался какой-то особенный смех, который подавлял природную гордость Алисы. Так кончились на этот раз поиски документа на восточные пинчоновские земли. И хотя часто они возобновлялись впоследствии, но ни одному еще Пинчону не удалось бросить взгляд на драгоценный пергамент. А между тем прелестная, нежная Алиса сильно от них пострадала. Сила, которая никогда ей и не снилась, жестко коснулась ее. Отец пожертвовал своим бедным дитяти из одного желания мерить свои земли милями вместо акров. Алиса до конца своей жизни была покорна воле Моула. Она чувствовала себя униженной как нельзя более. В один вечер, во время свадебного пиршества, но не ее, потому что, потеряв над собой власть, она считала бы грехом выйти замуж, бедная Алиса была принуждена идти по улице в своем белом кисейном платье и атласных башмачках к убогому жилищу ремесленника. В доме слышались смех и веселый говор, потому что в эту ночь Мэтью Моул женился на дочери другого ремесленника и призвал гордую Алису Пинчон в подружке к своей невесте. Она повиновалась ему, и когда кончилось испытание, Алиса очнулась от своего заколдованного сна. Но она не была уже гордая леди. Смиренно, с улыбкой, в которой выражалась горесть, она поцеловала жену Моула и отправилась домой. Ночь была ненастная, юго-восточный ветер бил ей прямо в легко прикрытую грудь смесью снега и дождя. Атласные башмачки ее совсем промокли, когда она бежала по мокрым тротуарам. На другой день она почувствовала простуду, скоро открылся постоянный кашель, она вдруг исхудала, и ее сухощавая чахоточная фигура, сидя за клавикордами, наполняла, бывало, дом печальной музыкой. Музыкой, в которой слышались голоса небесных хористов. Пинчоны похоронили Алису великолепно. На похоронах была вся городская знать. Но последним в процессии шел Мэтью Моул. Это был самый мрачный человек, какой только когда-либо провожал гроб.